Глава 46. Василиса. Марк отправлен в школу. Я с каким-то мандражным настроением отправляюсь на работу. Не отрываясь, работаю с фотографиями Вилевского. Еще пару дней, и все будет готово. Полночи крутила назойливый пластик с его номером, так и не зная, как правильно поступить. Понимаю, что мне нужно переговорить с сыном. Уверена, что мальчик все поймет. И, возможно, даже обрадуется наличию не только отца, но и бабки с дедом. Хотя будет ли рада Эльвира, не знаю. В кафе, что расположено в нескольких домах от офиса, я направляюсь сразу, как только начинается время законного обеда. Марка Веленовича замечаю сразу. Кто-кто, а он не изменился. «Рад видеть!» «Вчера не застал тебя, ездил в компанию. Нужно было решить пару вопросов. В общем, давай сразу к сути дела. Ты видела, в каком состоянии находится мой сын. С твоим исчезновением он пропал в работе, но организм, как видишь, не железный и дал сбой. Несколько микроинсультов с интервалом 2 дня усадили его в коляску. Первоначальное вмешательство врачей помогли избежать осложнений, но он категорически отказывался от дальнейшего лечения, а есть клиника, которая готова поставить его на ноги. Это реально. Он вчера даже есть отказался. Так повлияло на него твое появление. Не выпускает телефон из рук. Я прошу, поговори с ним. Вам нужно встретиться на нейтральной территории. Скажи ему, что есть сын. Я так понимаю, что мальчик не знает о существовании отца. А вы знаете, как зовут мальчика? Меня задевает это обращение. Неужели вы, зная, что у вас растет внук, даже не узнали его имени? Вы, Марк Веленович, не показались единственным здравомыслящим в этой семье. Во мне начинало закипать возмущение. Мне не верится до сих пор, что ты своего сына назвала в честь меня. Глаза пожилого мужчины увлажнились и дрогнул голос. Я ведь все время следил за твоей жизнью. За успехами Марка. И зная, чем он увлекается, ты спросишь, почему я не показался? Не рассказал Давиду? А ты сама подумай. Сказать сыну, значит влезть в твою жизнь. А ты сбежала явно не для того, чтобы он все знал. Правда? Да и Давид тогда был другим человеком. А сейчас совсем другой. Ты сама в этом убедишься, когда поговоришь с ним. Возможно, вы и правы. Я не знаю, как бы отреагировала на все тогда. Сжимаю несчастную салфетку в руках. Я не имею права лезть в вашу с Марком жизнь и просить о чем-либо. Но это касается моего ребенка, понимаешь? Я старый. Мне уже 8-й десяток. И каково это видеть своего энергичного, амбициозного сына в коляске? Душа болит за вас обоих. Тяжело вздыхает пожилой мужчина. Я назвала вашего внука вашим именем. Я хочу, чтобы он гордился своим отцом и дедом. Прерывисто выдыхаю. Но я не знаю, как ему это преподнести. Но с этим я справлюсь. А над вашим предложением я обещаю подумать. Мне надо все взвесить. Я вам вечером позвоню по итогу разговора с Марком. Спасибо. Я очень на тебя надеюсь. Но это я делаю ради сына. А не вас. Уж простите, от общения с вашей семьей у меня практически нет приятных воспоминаний. Я понимаю. Кивает он, соглашаясь. Мы всего чуть больше недели живем на новом месте, пытаясь подстроиться под новый ритм. А тут эти Вилевские. Снова пытаются подстроить меня под свои планы. Снова я должна помогать. Достаточно было того, что я помирила их с сыном. А теперь... Вот это. И это все грозит пошатнуть спокойную атмосферу моей маленькой семьи. Хочу узнать у Марка, захочет ли он узнать отца и его семью. За ужином как раз подходящий момент. Сын лениво ковыряет вилкой в тарелке. Да, ужин готовила я, и он не очень любит мою стряпню. Марк, у меня к тебе серьезный разговор. Собираюсь силами и мыслями. Ощущая легкую дрожь в теле. Не каждый день сыну рассказываешь о наличии у него отца. «Да, говори». лениво поднимает на меня свой пронзительный взгляд. «Я встретила твоего отца». Начинаю я, а он лишь улыбается. «Ага, 10-11 лет назад. Если бы этого не случилось, меня бы не было», – безапелляционно произносит он. «Тут ты прав. Я нисколечко не жалею об этом. Только вот встретила я его совсем недавно. Помнишь, я рассказывала тебе о важном задании, порученном мне на работе?» Ловлю заинтересованный взгляд мальчика. «Да, ты говорила, что много придется работать в программе, а ты так этого не любишь», – подтверждает мои слова сын. «Так вот, я фотографировала его, отца твоего. В общем, я хотела бы знать, ты хотел бы с ним встретиться, общаться? Мне очень важно твое мнение». Он вмиг становится серьезным. «А он обо мне знает?» Настороженно интересуется, откладывая вилку в сторону. «Нет. Но о тебе знает дедушка и хочет с тобой познакомиться. Я думаю, что твой папа тоже обрадуется, зная, что у него есть такой замечательный сын». Пытаюсь правильно сформулировать все свои мысли, роем копошащиеся в голове. «Да, я бы хотел с ним познакомиться». Утвердительно кивает головой, словно подтверждая свои слова. «Тогда я договариваюсь о встрече». Растягиваю улыбку. Все-таки я боюсь реакции самого Давида. Сидя на рабочем месте и, наконец, оторвавшись от экрана ноутбука, достаю из недр сумки визитку Давида. Ну что ж, пора выяснить все. Ох, не разочаруй меня, Давид. Снова. Набираю номер трясущимися руками и с сумасшедшим биением сердца. Господи, как малолетка. Долгие гудки заставляют нервничать еще больше, и когда я готова отключиться, тут же слышу голос. «Алло?» Хрипло, словно сосна. «Здравствуй». Немного помолчав, слушая его дыхание, отвечаю. «Василиса?» Он словно оживился и теперь ждет от меня ответа. «Да, это я». Выдыхаю с волнением. Ладони вспотели. Я давно так неловко себя не чувствовала. «Я рад тебя слышать». А я и не знаю, рада или нет слышать его. Но вместо этого говорю другое. «Мне нужно с тобой поговорить. Серьезно. И желательно не в доме твоих родителей». Начинаю сразу выдвигать свои условия. «Хорошо. Когда ты можешь?» Настороженно интересуется мужчина. «Я могу сегодня после работы». Чуть не продолжила мысль, что Марк будет на кружке. «Я вышлю адрес, если ты не против». Его голос ожил, я это чувствую по интонации. Перед тем, как войти в ресторан, адрес которого прислал Вилевский, я прошу Марка дождаться меня в школе и после окончания кружка по робототехнике никуда не выходить. Хоть он может и до дома добраться сам, минут 10 пешком, но мне хочется забрать его самой. Поправляю пальто и с гордо поднятой головой вхожу в ресторан. «Я вас провожу!» Тут же встречает меня хостес, и я следую за девушкой. Подальше от посторонних глаз, в вип-зоне, за столом сидит мужчина. Он в костюме, с мягкой улыбкой на губах. «Ты прекрасно выглядишь». «Да уж, если бы я это слышала все то время, что была с ним». «Давай без дежурных любезностей. Не стоит». Отдергиваю его. Снимая пальто, я отдаю одежду девушке. «Как скажешь». Ухмыляется он. «Вот теперь вижу того самого мужчину перед собой, что когда-то меня волновал. Собран, уверен в себе, красивый». «Я немного теряюсь и не понимаю, с чего начать». Начинаю я, ловя на себе его заинтересованный взгляд. «Многообещающее начало», – кивает он. «Не передергивай!» – рычу я. Меня начинает бесить его насмешка. «Я весь внимание!» – поднимает обе руки вверх, словно уступает. «Я разговаривала с твоим отцом». Начинаю я, не желая ходить вокруг да около. Взгляд мужчины тут же темнеет. «Я просил его не лезть в это!» – резко отвечает он. Мог бы он встать, вскочил бы с места. «Мне сейчас не до ваших разборок. Так вот, он сказал, что ты не хочешь пройти лечение, ведь есть реальная возможность вернуться к прежнему образу жизни». Продолжаю я. Давид откидывается на спинку кресла и задумчивым взглядом сканирует меня. «Мне не нужна твоя жалость». Цедит сквозь зубы. «Если это цель твоего визита, то ты можешь уходить». «Позволь мне самой решать, что делать». В том же тоне отвечаю я. «А раз уж ты здесь, то будь добр дослушать». Он складывает руки на груди. «Я хочу, чтобы ты согласился на лечение». Говорю я и жду реакции Давида. «Зачем? Я, может, впервые за всю сознательную жизнь реально отдыхаю». «Можно отдыхать и другим способом, и не в гордом одиночестве». Подхожу к главному. «Даже так? Ну и с кем же? Не с тобой ли, случайно? Только на тебя это не похоже». Хмыкает он, и его брови сходятся на переносице, словно он что-то обдумывает. «Да, насколько я знаю, ты не одинока. По крайней мере, ребенок-то у тебя точно есть». Меня пронзают его слова, словно молнии, принося сумасшедшую боль не только по телу, но и душе. «Откуда ты знаешь, что у меня есть сын?» Замираю, ожидая ответа от него. Он вглядывается в мое лицо и о чем-то думает. Только не понять мне его мыслей. «Я ведь нашел тебя. Тогда, спустя полгода. Наблюдал за твоей жизнью пару дней. Ты была беременна. Рядом с тобой все время мужик вертелся. Муж твой?» Он складывает руки на груди и выжидает. «Что, очередное нападение?» «Нет, не мой муж. Плохо ты за мной следил. Это муж моей работодательницы». Сглатываю с трудом, наблюдая, как зрачок пожирает синюю радужку, превращая взгляд в черный мрамор. «Они мне очень тогда помогли». «А ребенок? Чей?» Вот и сам вопрос. «Твой». Выдаю главную новость и вижу, как он замирает, открыв рот для едкой фразы, но так и не решившись ее высказать. «Да, у тебя есть сын. И ты увидишь его только в том случае, если дашь согласие на лечение. Я хочу, чтобы у моего сына был здоровый отец». «Подожди!» Тряхнул головой, словно сбрасывает наваждение. «Какой сын? Ты меня дуришь? Решила чужого ребенка выдать за моего?» «А смысл?» Теперь моя очередь ухмыляться. «Ему 10 лет! Он твоя копия! С таким же взрывным и упертым характером!» «Сын?» Давид прикрывает глаза и откидывается на спинку кресла. «Я и мечтать о таком не мог». Уже тише произносит он. «Почему ты мне ничего не сказала? Я ведь хотел все вернуть. А когда увидел тебя улыбающуюся, беременную, под руку с тем мужиком, у меня крыша поехала. Черт!» Он на мгновение замолчал, а потом продолжил. «Я ведь решил дальше жить без тебя, выкинуть все из головы. Посчитал себя недостойным твоей любви после всего того, что наворотил. Почему ты мне не сказала, что беременна?» «А что я, по-твоему, должна была сделать? Вернуться к тебе после того, что ты со мной сделал? Давид!» Моему возмущению не было предела. «Как я должна была поступить, по-твоему? Почему ты снова все решил сам? А поговорить со мной не решился? Так проще, да?» Мужчина замолкает, словно понимает, какую глупость спросил, и уже тише добавляет. «Он обо мне знает?» С надеждой в глазах интересуется мужчина. «После разговора с Марком Веленовичем я поговорила с сыном и спросила, хотел бы он увидеть тебя. Марк, на удивление, рассудительный парень». Улыбнувшись, говорю я. «И он хочет с тобой познакомиться». «Марк?» Улыбнулся Давид, и в его голосе послышалась нотка удивления. «Да. Его зовут, как твоего отца». «Боже, я ожидал чего угодно, но никак этого. У тебя есть фото?» Словно заведенный, заговорил он. «Сейчас». Достаю телефон и показываю фотографию мальчика, что стоит у меня на заставке. Давид долго вглядывается в фотографию. «Он очень похож на тебя». Ловлю на себе мягкий взгляд цвета растопленного льда. Неужели лед тронулся, и у кого-то сердце все-таки есть? «Я хочу с ним познакомиться. И да, я соглашусь на лечение, если ты действительно разрешишь с ним общаться и видеться». «Я не буду препятствовать. Все зависит от Марка». «Что ты ему обо мне рассказывала?» «Ничего. Сам все расскажешь. Только прошу не говорить ему о причине нашего расставания. Ему это не обязательно знать. Боюсь, он тебе не простит этого. Он хоть и маленький, но такой же мужчина, не позволяющий обижать свою маму. Мне пора забирать его из школы. Можешь вечером позвонить мне по видеосвязи. Я вас познакомлю». И поднимаюсь из-за стола. «Спасибо». Я оборачиваюсь в сторону сидящего Давида и смотрю на него с удивлением. Он благодарит? За что? За то, что оставила его. У меня и мысли не было избавиться от беременности, как бы я тебя ни ненавидела. Марк – это самое дорогое, что есть у меня. Поэтому подумай, на какой шаг я пошла ради сына, а не ради тебя. Направляясь в сторону выхода. «Я мог бы и сам дойти до дома, как всегда это делаю», – возмущается Марк, усаживаясь в машину. «Уже темно», – отвечаю я, а самой до боли хотелось увидеть его, поэтому и попросила меня дождаться. У самой руки трясутся, и слезы наворачиваются от страха перед их разговором. Я чувствую, что Марку нужен отец, и Давид прекрасно справился бы с этой ролью. Но я не могу перебороть себя. «Мам!» Зайдя в квартиру, Марк останавливается, наблюдая за моими попытками расстегнуть пальто. Пальцы не слушаются. «Подожди!» Подходит и помогает справиться с пуговицами. «Мы как приехали в этот город, ты сама не своя. Это из-за отца?» «Нет, Марк, просто на работе устала. Неделя нервная. А по поводу отца... Он сегодня будет звонить. Очень хочет с тобой познакомиться». Мальчишка застывает на месте и поднимает на меня свой взгляд. «Ух ты! Здорово! А он тебе звонить будет?» Помогает мне снять пальто и вешает его на вешалку. «Да, потом сам обменяешься с ним номерами и будете общаться». Стараюсь сказать как можно непринужденнее и заодно уговорить себя, что это меня не цепляет. Я все правильно делаю, никакой ревности. Все равно Давид не сможет меня заменить. Сын мой. И точка. Марк на скорую руку что-то готовит, когда у меня раздается телефонный звонок. «Давид?» «Алло!» Отвечаю, выйдя из кухни, чтобы не отвлекать сына. «Твое появление заставляет меня много думать». Тут же начинает мужчина с легкой хрипотцой в голосе. Я уже практически забыла, каково это его слышать. «А твое заставляет все больше окунуться в прошлое, чего мне делать категорически не хочется». Зло выдаю ему, зная, что могу обидеть, только мне все равно, лишь бы отделаться от этой слабости в теле при малейшем звуке его голоса. «Вась», начинает он, но я тут же его перебиваю. «Нет больше Васи, Давид. И давно так она перестала существовать. Но дело не в этом. Я надеюсь, что ты не перетянешь все внимание сына на себя и не захочешь его у меня отобрать. Я очень, Вилевский, надеюсь на твою совесть». Сажусь в кресло, вытягивая ноги. «Я тебе обещаю, что не заставлю тебя нервничать по этому поводу». Звучит уверенно в динамике телефона. «Отлично. Хотелось бы верить. Я сейчас позову сына». И направляюсь в сторону кухни, где над плитой возится Марк. «Марк, тебя к телефону!» Передаю трубку сыну. «Это он?» Смущенно удивляется мальчишка. «Да». И целую его в макушку, отправляю в комнату, чтобы не смущать его еще больше своим присутствием. Накрываю на стол и все думаю, о чем же они разговаривают. Не вытерпев давящей тишины, включаю тихо телевизор и наливаю себе чай с ромашкой. Нервы шалят не на шутку. Но вскоре на кухне появляется радостный, с улыбкой до ушей, мой мальчик. «Мам, мы все!» Отдает мне телефон. «Поговорили! Теперь у меня есть его номер, и я могу звонить ему в любой момент!» «Здорово!» Натягиваю улыбку. «Он интересный человек, очень много знает!» «Да, он очень умный и начитанный!» Подтверждаю его слова. «Но он пока не может со мной встретиться. Говорит, что завтра улетает в командировку. Но по его возвращению мы будем проводить время вместе». «Конечно, будете. Уверена».